Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Здравия, друзья! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». И я ее ведущая Елена Ромская. В студии программы «Зеркало» сегодня также с нами Виктор Луговой, биоэнергетик и парапсихолог, сказитель нашей программы и соавтор этой программы. А также сегодня у нас в гостях Олег Даргор, Олег Суздаль, Даргор, он является кудесником шаманской северной традиции. Добрый день, здравия еще раз вам, дорогие коллеги. Начинаем нашу передачу. Всем здравствуйте. Темой сегодняшней нашей передачи будет тема человеческих отношений. То есть мы продолжаем серию передач об отношении человека, как вот мы начинали между мужчиной и женщиной, далее мы перешли к семейным отношениям, и сегодня темой нашей передачи будут родовые отношения. То есть как человек приходит на землю, в какой род он приходит, как влияет род на становление и развитие человека, какую родовую программу он приносит сюда, какие он берет родовые программы на себя, как он в этих условиях существует и развивается, то есть способствует ли род его развитию и в каких отношениях с родом человек здесь пребывает. Вот сейчас эта тема достаточно серьезная, поскольку, как мы знаем, семьи у нас очень часто рушатся, и родовые связи рушатся. Поэтому вот наша программа сегодня решила поговорить о том, что как же нам вот в нынешних условиях наладить эту связь с родом, и как человек может самосовершенствоваться вместе вот со своим родом. И прежде чем мы перейдем к вопросам по этой теме, мне бы хотелось бы вот с радостью познакомить наших радиослушателей более с нашим сегодняшним гостем Олегом Суздалем Даргором. Вот, Олег, расскажи нам немножко о себе. Вот мне, например, очень интересно, почему ты называешь себя кудесник шаманских северных традиций. Благодарю. Ну, у меня такой интересный опыт образовался в моей жизни, что я начал буквально в 7 лет интересоваться тем, чем не интересуются маленькие дети. Фактически я интересовался оккультизмом, магией, церемониальной магией. То есть так случайно получилось, что в советское время дома оказалась такая книга. Я начал все это изучать. Ну, после 10-11 лет я стал еще глубже проникать в эти слои знаний. Вот. Ну и фактически, сколько я себя помню, я осознанно это изучал, практиковал, и продолжаю познавать этот путь, но уже немножко, так скажем, более глубоко именно в традиции. Собственно, почему кудесник? Ну, есть такое общепринятое, известное понимание как шаман. Шаман – слово не русское, оно тюркское. И есть несколько значений, как человек неба, человек мудрости, тот, кто связан с родовыми устоями, потому что шаманизм – это одна из самых древних систем мировоззрения и взаимоотношения с природой, с родовыми духами. В том числе, вот, ну, кудесник – это непосредственно в русской традиции. Вот, но изучая этнографию, источники определенные и много что, конечно, извлекая из собственного духа, из глубинных внутренних знаний, вот могу сказать, что в нашей традиции бубны были редкой, как чаще всего у шаманов бывает, бубнов как не было, были посохи. И наши кудесники, это как и волхвы, это те, кто могут и взаимодействуют в первую очередь с богами, то есть с теми предками, щурами и пращурами, кто встал на ступеньку по совершенствованию уровня богов, будем так говорить. Хотя бог – это шумерское слово, оно не русское. Вот у нас предки и пращуры, и род. Вот, вот такое. И почему опять-таки серные традиции? Наши предки, когда знания уничтожались, когда искусственно внедрялись чужеродные какие-то культуры, насаждались, они запрятали древние знания в разных культурах. Начиная там от Японии, заканчивая Сибирью и всем миром. Да, да. И сейчас мы вынуждены по крупицам, вот по крошечкам все это собирать. Соответственно, я очень много путешествую по Сибири, и в дружественных отношениях с шаманами сибирскими, они также делают мне вот эти посвящения, инициации, напоминают то, чем обладали наши великие и могучие предки. Угу. То же самое, кстати, в индоарийских странах происходит. Иран, Индия, Пакистан, Сирия, где была Авеста, где были Веды, где все это было передано нашими предками на сохранение ведическим цивилизациям, кое там в той или иной мере сейчас остаются. То есть ты непосредственно с людьми сталкиваешься, с теми, которые интересуются, в общем-то, вот своими традициями родовыми, да, интересуются связью с родом, угу. хотят наладить такую связь и как бы самосовершенствоваться именно вот в родовых программах. В том числе для меня род – это как бы основное вот мое, так скажем, поле реализации деятельности и передачи моего личного опыта. Ну, могу так сказать, что не могу сказать, что моя жизнь была какая-то сложная с испытаниями. Были определенные испытания там, в виде клинической смерти там, при рождении, в год жизни и так далее. Но я их не помню, для меня это сейчас не имеет никакого значения. Но я всю жизнь практиковал, и за счет вот этой магии я был, как вот говорят многие, такой любимчик богов. Я всегда был везунчик. Но по-настоящему моя жизнь изменилась, и в том числе многих моих родных, когда я начал работать с родом осознанно. То есть я пришел, грубо говоря, там от магии, от изучения плотного буддизма, от сутры и так далее. Я начал изучать родовые знания. И вот в тот момент, когда я в эти знания начал входить и распространять их, а на данный момент я уже по всему миру провожу семинары родовые, по России, по крупным городам, только именно в этот момент я заметил, что начали происходить качественные изменения. В чем это выражается? Да, ну вот на данный момент, да, сейчас я живу своей семьей, у меня есть любимая супруга, семья, без этого невозможно продолжать род и развивать. Вот любимая дочь, вот мы живем в родовом поселении под Южным Уралом, это такое хозяйство, где я большую часть времени провожу, восстанавливаюсь после путешествий и также провожу родовые обряды, шаманские обряды камани, кудесничество. Вот. Ну и работаю со стихиями, соответственно, глубоко работаю с родовыми духами. Путешествую, у меня фактически вот последние 6 лет это непрерывные путешествия по всему миру и по местам силы. Причем я исследую места силы, где жили наши предки, русы, на территории Германии и Европы. Поселения, святилища, капища. Вот, исследую этнографию и пребываю живьем на местах как археологических раскопок, так и на местах святилищ, таких как Аркона, остров Рюген, ну и другие многочисленные, общеизвестные такие. Вот. Ну, соответственно, что называется, живу так, как мечтал в детстве, как хочу. Я считаю, что это только за счет того, что я пошел в правильную сторону, не просто в какую-то магию, потому что там действительно духи говорили, будет много денег, будет известность, вот, но мне хотелось нечто большего. И вот это вот взаимодействие с родом, с предками, с родовыми знаниями, оно лично мне дает ощущение счастья, когда люди просыпаются. Я как раз только хотел спросить, значит, ты счастливый человек. Да, да. Они просыпаются, у них есть возможность тоже менять свою жизнь, судьбу, быть счастливыми и, грубо говоря, там, просыпаясь, лететь куда хочешь. Не быть привязанными к системе, насколько это возможно, экологично, да, имея какое-то свое дело, там, талант. Но опять-таки, для меня личное счастье еще, что я могу много времени проводить с ребенком и с семьей. Хотя я много путешествую, важно, да. Но вот не приходится ходить там с 8 до 8, да, как система это нас обязывает делать. Свободный человек. Да. Насколько это возможно, опять-таки. Все-таки, если говорить. Так вопрос тогда: насколько возможно вот нашим слушателям тоже как бы приблизиться к такому состоянию счастья? Как ты думаешь, что для этого нужно человеку? Вопрос очень классный. На мой взгляд, имеет значение такое понимание, как предназначение. И многие ходят на семинары, тренинги, отдают там какие-то серьезные деньги, чтобы его обрести. Тут, на мой взгляд, вот я выражу только свое мнение, достаточно приблизиться к роду. Почему? Многим из нас нравится делать то, что делали предки. Ну, например, вот делает кто-то в столярном этом цеху творит мебель из массива там, да? А потом выясняется, он начинает поднимать архивы, что его предки занимались этим же. Но в наше время труд ремесленника, он высокооплачиваемый. И это дает и определенную свободу финансовую, материальную, временную. То есть это изучить традицию предков твоего рода, углубиться в нее и найти то, что тебе доставляет наибольшее удовлетворение, радость и внутреннее поднятие духа. И вот попробовать себя в этом реализовать. Хотя думаю, что большинство людей в наше время так или иначе реализованных, они уже к этому приблизились максимально. То есть они уже идут в этом направлении, в эту сторону. Виктор, а ты как думаешь, что нужно человеку, чтобы стать счастливым в родовых отношениях? Давайте мы, наверное, внесем ясность, потому что родовые отношения – это многоярусный такой вопрос и многоярусная система. Если мы говорим о земном роде, это одна ситуация. То, о чем Галек говорил в данном случае, он говорил о традициях земного рода, где предки занимались одним, вторым, третьим, пятым, десятым. И тот, кто приближается к этим или в этом роду находится, он находит себя через то ремесло, чем занимались предки, и это доставляет ему радость, самореализацию и так далее. Если мы пойдем глубже, то, наверное, надо исходить из тех понятий, вообще-то начинать с того, кто ты. Потому что я могу знать про земной род все, но я ничего не знаю о том, кто я, и откуда я пришел, и вообще зачем я здесь. Поэтому, когда мне пришло знание именно из рода, как человека и любовь соединить вместе, я видел эту картину настолько реалистично, я в ней был, вот как рыба в воде, говорят, да? И это было настолько здорово и настолько классно, что у меня захватывало дух даже во сне, когда я это все видел, потому что мне это показали, просто вот открыли это все и показали, вот смотри, это ты, и ты это будешь делать. Но когда я проснулся, это все было стерто. Но все, что сейчас делается, оно как раз и делается из того состояние, которое было получено тогда, оно вшито было на подсознание, программа вошла в подсознание и фактически активировалась, и все эти годы, что вот я иду по этому пути, она все время проявляется в каждом направлении. Поэтому это второй момент. Родовая программа или род, который находится там, откуда мы пришли. Но это тот род, через который наши души прошли для того, чтобы мы могли в плотном теле прийти на Землю и фактически в тот или иной род. Родов на Земле много. Олег, проезжая по миру фактически, что он делает? Он фактически восстанавливает, ну, будем так говорить, знания, забытые или, точнее, запрятанные, спрятанные, специально искаженные, искривленные и всякое разное, что мы не един народ. Это первое. И он это пытается сейчас сделать фактически через то, что делает. Он ездит, он встречается с разными родами, с людьми, которые также хранят традиции своих родов. И фактически через это он таким образом, по сути своей, объединяет, восстанавливает старые знания и объединяет эти знания в единую целостную картину. Вот что он делает. Так, осознает он это, не осознает он это, но это именно так. Ну, мне просто то, что идет, я и говорю. Я что слышу, то пою. Вот, поэтому в данном случае это так. И это вот именно то, что идет оттуда к нам, для того, чтобы мы, в принципе, именно выполняли свою задачу. Но есть еще следующий уровень рода. Это те родовые энергии, которые являются основой нашего духа и души. Это так называемые изначальные энергии или изначальные роды, которым мы принадлежим по праву рождения там, как духовные существа. И об этом мало кто вообще догадывается. Поэтому, когда мы говорим о том, кто я, мы прежде всего стараемся осознать вообще-то, кто мы и откуда мы пришли. Если исходить из этого, тогда получается, что, во-первых, мы пришли сюда как ангельские существа, мы пришли из высших сфер, которые называются Великое Центральное Солнце Мироздания, мы пришли все оттуда, мы пришли со своими задачами и со своими программами для того, чтобы здесь вспомнить, кто мы есть. И каждый из нас, фактически по сути своей, вспоминая себя, он таким образом и дает вот эту энергетику тем, кто рядом, те, кто в поле, те, кто интересуется, те, кто приходят, те, с кем работаешь, те, кто, как бы сказать, является хранителями знаний, традиций и так далее. И это все едино. Каждый на своем уровне делает то, что необходимо делать для того, чтобы вот эти знания начали обретать силу. Ведь они обретают силу не через то, что мы прочитали, услышали или узнали. Они обретают силу тогда, когда мы фактически, по сути своей, входим в то, что он говорил, входим в эти знания, мы воспринимаем это энергетикой, мы воспринимаем это через ощущения, мы воспринимаем это через тот поток, который в нас начинает работать, играть, и через вот эти все так называемые потоки, которые сквозь нас проходят. Тогда эти знания наши, тогда мы их можем в мир излучать или как бы доносить, именно потому, что эти знания прошли сквозь нас, нами осознанно. И тогда это работает. Большинство людей этого не понимают. Очень много учителей, которые передают эти знания, они просто их нахватались, начитались, это впитали, потому что у них идет звон внутри, что вот, блин, наконец-то я стану значимый и великий, и погнали. Но это не то, и это не туда. Поэтому вот здесь вот есть три уровня так называемых родовых отношений. Поэтому если мы здесь пришли в этот род, мы пришли не просто так. Мы пришли в этот род для того, чтобы, первое, мы договорились с этими родами, которые нас сквозь себя пропустили на воплощение, и наши родители как раз из этих родов, земные родители имеется в виду. И мы с этими родами заключили так называемые контракты, для того, чтобы этим родам помочь восстановить. Самое главное, что нужно восстановить в родах? Любовь. Так, Олег? Любовь. Потому что в основе всего того, что творится в мироздании, энергия любви. Мы созданы из любви, мы ангелы любви. Весь мир — это любовь, и наша задача — помочь родам, через которые мы проходим, как ангельские сущности, именно это вспомнить, восстановить. И тогда вот все, что мы делаем на Земле, руками, ногами, головой, все, что мы производим здесь для того, чтобы мы вспомнили, и все остальные, кто с нами в этом взаимодействии, через любовь, тогда это работает. Тогда мы не просто пишем свою книгу жизни, книгу бытия. Никто за нас ее не пишет. Мы своими действиями пишем книгу. Мне однажды показали, как это происходит. Вот я сижу и сейчас разговариваю, рассказываю про это, да? В это время моим сознанием эта книга пишется за моей спиной. Она сейчас открыта и заносится все это, вот называется, в книгу знаний. Когда она будет написана, она схлопывается, и он уходит туда, и роды начинают ее изучать, потому что это опыт, которого они не имеют. Мы фактически являемся руками богов, а точнее единого Бога Отца-Матери. И то, что мы делаем, то, как мы делаем, это и есть наше проявление в этом мире, многогранные, многомерные, 7,5 миллиардов частиц, которые по сути своей выполняют одну задачу, одну миссию. Вспомнить и проявить себя через любовь. Так как прийти вот к такому осознанию, как человек должен вот в своей жизни, что он должен сделать, развивая свое сознание, или как вообще, какие практические рекомендации могут здесь быть? Самая главная рекомендация – научиться быть собой. Это не где-то там. Это самое главное. Понимаете, мы все, придя в этот мир, мы почему-то забываем, что мир вокруг нас всего-навсего наше зеркало. То зеркало, которое нам показывает, что в нас нужно изменить или куда нам нужно смотреть для того, чтобы осознать, кто мы. Так вот, как родовое зеркало показывает? Поскольку у нас сегодня родовая тема, то, может быть, мы поговорим о методе зеркала в родовых отношениях, Олег? Как ты смотришь? Мне понравился вот поток этих знаний. Хотел дополнить, если никто не против. Да, пожалуйста. Но тут, во-первых, нужно учитывать уровень взаимодействия с теми, кто тебе приходит, потому что не все готовы слышать сразу про 3, про 9 миров. Угу. Понятно, что есть род земной, род небесный, род божественный. И в нашей традиции, если я все-таки себя считаю ближе именно к традиции, хотя изучаю различные традиции мира, включая внеземные, угу. Вот, ну, за счет опыта, опять-таки, своего, да, внетелесного, есть люди, которым нужно для начала просто понять, что есть бабушки и дедушки, которые тебя любят, угу. и которые никуда не делись. Они, да, грубо говоря, из мира Нави, угу. светлой Нави, посылают тебе свою любовь. Угу. Вот у тебя сложная ситуация, ага, ты набрала кредитов, вляпалась, ага, то все. Ничего, мы тебя любим, ничего страшного, все будет хорошо, ты себя люби. И тут какая цепочка? Ну, это одна сторона, как это, бы вот от бабушек идет, а вот от меня, допустим, какая должна быть, чтобы что-то изменилось с этими кредитами? Так вот, первое, с чего нужно начинать, вообще не только родовые знания, но вообще любые, это вот как правильно сказал вот, Виктор. Да, Виктор, что нужна любовь. Вот нужно что-то дать, выразить, проявить Вселенной, вот этому mm-hmm. зеркалу предкам, эту любовь. В нашей традиции есть множество методов. Ну, во-первых, это любить, обнимать тех, кто рядом с тобой, твоих детей, семью, там, ну, всех, правильно? Да. Невозможно там их не любить, а это самое, других любить. Второе, есть такая традиция, будем так говорить, кормление предков. Mm-hmm. Я называю это кормление предков, есть в шаманизме, есть в язычестве, есть в том или ином виде в христианстве и даже вот в современных религиях. Да, да, да. Родительская пятница и так далее, я это делаю каждый день. Перед фотографиями предков стоят боги, ну, грубо говоря, это... Кто такие боги, условно говоря? Это наши предки, которые развились и уже вошли уровня, в третий мир или в девятый мир, там уровень, да, если так говорить. 3-9 царство, 3-9 государство. Правь, явь, навь, 3 основных, условно говоря, мира. Они немножко больше развиты, но это тоже мы там, только мы это не осознаем. Да. Я просто пытаюсь... выражать... А как осознать? Я пытаюсь говорить не шизотерическим главное, языком, а да. простым. Для меня это ценно, я очень не люблю вот этих шизотериков современных, которые... Ну да, тогда как простому смертному осознать, вот, не шизотерику? Кормить предков, прям буквально физически проговаривать им свою любовь. Я вас люблю, деды, прадедки, пращуры, щуры, я вас люблю. Пока мама жива, здорова, подходить, обнимать ее, прижимать. Это очень здорово. А когда родителей уже нет на этой на земле, плане, на физическом плане, то в принципе все равно можно это с ними общаться, даже мысленно, да, можно проговаривать. Не только через кормление, а вообще можно так постоянно. Фотографии. Да. Они могут уже перевоплотиться, быть в теле, могут пойти в высший мир, могут в нижний. Ведь земля – это вокзал. Веды описывают ведические знания наших предков. Да. Земля – это серединка. Есть 7 высших планет, богов и девов, 7 низших планет. Угу. Ну, грубо говоря, там этот инфернальный план. Это все обучение, человек обучается. Не понимаешь – иди в первый класс. Понимаешь – иди в институт. Все очень просто. И мы должны учиться, особенно человек сам по себе, это суперэгоистическое создание. Я эгоист, ты все эгоисты, да, это нельзя конечно. Отрицать. Все эгоисты в квадрате. Да, да, да. И нужно это трансформировать только через вот… Ну, любовь для меня еще есть понимание мудрости, ведовства. Потому что есть люди как бы еродивые, они любят, но они вот ими пользуются все. Поэтому должна быть мудрость, ведовство. То есть, когда ты понимаешь, доверяешь Вселенной, где тебе, есть такая вот поговорка, оказаться в нужном месте в нужное время. Угу. Для этого нужно ведовство и внутреннее открытие сердца, любовь. И когда ты проецируешь, грубо говоря, вибрируешь, транслируешь эту любовь, постоянно, 24 часа в сутки, всем живым существам. То есть, опять же таки, мы приходим к тому, что человек должен открыть свое сердце и излучать любовь. То есть, все внутри себя. Каков ты внутри, таков и окружающий мир. Есть такой древний завет наших предков, физический, языческий. Почитай природу, почитай предков, почитай род и старших. А если хочешь познать высшую мудрость, познай себя. Так вот как раз наша программа, она о том, как познать себя. Ну, вот опять-таки, если все упростить, И прийти, вот мне говорят, ну да, все говорят, познай себя, да, все в себе, да, да. Ты мне дай конкретные действия. Так вот, даю, значит, попробуй механически, если у тебя, ты мизантроп, или ты не любишь людей, или у тебя жизнь там тебе кажется не удалась, попробуй проецировать вот это языческое мировоззрение. Я вижу цветы, деревья, начни с них, они на ноги не наступают, они зарплату не сокращают, в метро не толкаются. Начни проявлять деревьям, листьям, небу, земле, всем духам, видимым, невидимым, всем живым существам. Потом будет проще. Мама, папа, родные, потом им. И потом всем. Вот ты идешь, и ты просто вот в этом состоянии, ты вибрируешь. Ты... Я не могу это передать, потому что в какой-то момент мне говорили, я это не понимал. У меня было, естественно... Ну, это надо самому почувствовать, да, да, да, эту связь. Это ощущение, что ты в каком-то параллельном пространстве, как в жидком киселе. Люди, они... Вот как только ты входишь, тебе все улыбаться начинают. У тебя все получается, у тебя все способствуется, то есть все реализуется. Материально, нематериально. Только ты захотел... Это волшебство, это настоящее волшебство. Да, да, да. Которое ты творишь сам. Сам, да. Никакой дяденька в капюшоне звездочета тебе это не даст, если ты не обладаешь этим качеством. И вот мне, конечно, хотелось бы, чтобы человеки и человечество самостоятельно к этому пришли, испытали вот это эйфорийное состояние. Его трудно с чем-то сравнить, но, пожалуй, есть одно сравнение. Вот вспомните себя в состоянии ребенка. Ребенку все, вот и трава зеленее, и воздух чище, да, и яблоки слаще. Я часто прихожу в это состояние 5 лет или 6 лет. И вот когда ты вот источаешь вот эти вибрации, ты у тебя все кажется, еда вкусная, у человека глаза так блестят, так ярко, да, ароматы такие приятные в воздухе. Очень трудно это передать, но я все время... Ну, ты сам наполняешься всем этим, и поэтому в окружении тоже начинается такая трансформация, что ты видишь, что люди тоже такие же приятные все. Вот мне кажется, что даже не наполняешься. Наполнение – это какой-то обмен. А тут уже... Растворение, может да, быть, да? Наверное, созерцание, растворение созерцание такое. Что-то такое. Слов иногда не хватает. У нас язык земной, он такой очень ограниченный, мне кажется, все это передавать в состоянии. Ну вот, все равно из открытия любви, причем я не могу сказать, что я святой, я злюсь, я гневаюсь, там отхожу, все. Но потом я осознаю, что я не прав, и я сейчас сделал ошибку. И я могу об этом открыто говорить всем, там, своим там, последователям, говоря. То есть тебя, смотри, на этот гнев, очевидно, вызывает кто-то из окружения. Ты не просто так гневаешься, ты гневаешься либо на какого-то человека, либо на какую-то ситуацию. Да, я бы сказал проще. Это как бы твои какие-то зеркала тоже получается, да? Это, безусловно, зеркала, это индикатор моего состояния. Это мой темперамент, и я к этому отношусь открыто. То есть, да, я рассердился, там что-то я могу проворчать, но через 3 секунды я это беру и думаю, что... Ну да, ты увидел, что да, вот тебя зацепили, то есть какая-то определенная программа сработала, да? Не обязательно, не обязательно. Вот многие... Или что это? Нет, вот смотри, тебя цепануло. Вот волхвы на Руси, чем они отличались от тех же там шаманов, от жрецов, от кудесников? Волхвы – это были ворчливые люди, которые говорили правду в лицо, потому что боги... Бог он любит правду в лицо говорить. Но это не значит, что они там были какие-то плохие или, наоборот, хорошие. То есть я пытаюсь сказать, что не надо быть каким-то идеальным и себя пытаться в какие-то рамки загнать. Да, вот я вот, такой, вот, как, да, естественно. Чтобы не в рамках. Как это? Вот смотри, даже такое грубое сравнение индоарийской культуры. Там, я люблю там, на самом деле, вот все там вайшнавов, шиваитов. Вот это у них все намасте, намасте, ночки и ручки целуют. А у нас как? Вот там возьми русскую культуру, там, язычников, казаков, там скифов возьми, подрались, обнялись, поцеловались, в бане попарили друг друга, все, брат. То есть эмоции, особенно у женщин, должны выходить, иначе это онкология. Эмоции держать в себе нельзя. Безусловно, это не значит, что нужно кричать там на всех, можно пойти. Вот я как спортивный педагог, тренер, могу сказать, спортом заниматься, детишкам и взрослым, тренироваться. Куда-то их надо отдать. Да? Вот мы каждое утро гимнастику делаем там и так далее, гулять. Не сидеть все время в коробочке там где-то в офисе, да, двигаться. Эмоции будут выходить, это естественно. Должен быть выход. Но вот так вот из себя делать, лепить святого, кем ты не являешься, это лицемерие по отношению к себе. Поэтому я за настоящесть. Согласись. За натуральность, натурпродукт, так скажем, да? Да. Виктор, продолжишь нашу тему? Что скажешь? Я немножечко дополню Олега, потому что здесь... Смотрите, какая ситуация. Самое главное, что нужно сейчас осознать каждому, что мысли и чувства являются самой могущественной созидательной силой во Вселенной. Что это такое? Многие люди говорят о том, что, блин, 25 часов, ум тарахтит так, что я не знаю, что с этим делать. Причем тарахтит все время о негативе, потому что все оценивается, все подвергается оценке, и все не так, как хочешь. И все не так, и все не то, и все мало или много, и много плохо, и мало плохо, и солнце плохо, и солнца нет плохо, и дождь идет плохо, и дождя нет плохо, все плохо. И так устроен ум. Почему? Потому что такие были наши программы, такие были опыты, которые мы проходили во всех, так называемых, на всех уровнях, во всех воплощениях. Это тысячи воплощений на Земле. И поэтому опыты были самые разные. И очень мало, точнее не мало, а много было тех опытов, которые были негативны. И фактически ум нам помогал проходить это все именно так, как мы проходили, потому что все так называемые энергии, или точнее органы чувств, были сужены до минимума именно для этого, чтобы мы тотально входили в опыт. Это первое. Поэтому сейчас наша задача как раз разуплотнение. Разуплотнение начинается с того, как только то, что Олег и говорил. Для того, чтобы начинать разворачиваться к себе, прежде всего нужно увидеть, с какого восклицания ты начинаешь говорить или отвечать. И я заметил несколько лет назад, когда меня что-то спрашивают, первое, что я говорю, нет, а потом все остальное. Вот это нет, есть отрицание и себя, и мира, и разделение себя и мира. Есть я, есть мир, есть они, есть вот тот, кто вот здесь вот проходит этот опыт, а есть те, которые мне мешают проходить этот опыт. Или вот они такие-сякие, потому что вот, вот тут так-то, я вот несчастный. Так вот первое нужно понять. Мы здесь все ангелы, мы все здесь на Земле являемся частицами единого целого, единого Творца, который нас создал. И мы здесь все для того, чтобы получить многомерный, многогранный опыт и в этом воплощении его объединить для того, чтобы вспомнить, кто мы. А значит, у нас нет врагов. А значит, у нас нет тех, кто нам делает плохо. У нас есть только те, с кем у нас заключены контракты для того, чтобы в этом воплощении мы вспомнили через активацию этих программ. Мы пришли с этими программами. Боль — это наша программа, которая внутри нас. Нам никто не делает больно. Если у нас этой программы нет, боль нам не причинит никто. Это первое. Если у меня есть чувство вины, которое я не отработал в прошлых воплощениях, а в этом воплощении она у меня основная, значит, меня через это будут проводить все, начиная от родителей. И так далее, и так далее, и так далее. А это же все вот эти мысли, наши скакуны, которые не являются нашими. Вот это тоже нужно осознать. Когда мы начинаем трансформировать в мир созидательные мысли? Вот тогда, когда мы, во-первых, осознаем, что я все время почему-то на все смотрю с негативом и недоверием. Как только ты это увидел, во-первых, уже на 50% ты очищаешься от этого, потому что для этого все было создано, чтобы ты это наконец-то увидел. Не кто-то тебе показал, и ты это просто принял, потому что, ну, блин, деваться-то некуда. А ты просто это увидел сам. Это как инсайт. Раз, и ты увидел, вот оно. Вот оказывается, как меня торкнуло несколько лет назад, когда я вдруг осознал, что нет у меня врагов. Никогда не было. Это просто мой ум так видел эти картины жизни. А иногда бывает, что мы врагов видим даже среди своих родственников. Какие-то родственные отношения, они становятся как бы нежелательными, люди перестают общаться. Вот давай вернемся несколько в тему наших родовых отношений. Как в семье, в роду это происходит? Я же все время про это, просто немножко поглубже. Но если вот брать по поверхности, то все, что ты говоришь, это всего лишь зеркало. Все родственники, которые находятся в твоем поле, Это все те, с кем ты заключил контракт, для того, чтобы тебе показывали каждый день. В семье это называется зеркало у тебя перед носом 25 часов в сутки. Ты от него отвернуться не можешь никак. И поэтому очень больно. А вот эта боль как раз и приводит к тому, что человек воспринимает это умом, а не чувством. Что, блин, да достал ты меня уже, ты меня просто гнобишь. А на самом деле нет. А если один человек в семье это понимает, а остальные нет? А они для чего там находятся? Они тоже. То есть, получается, они для тебя показывают только ситуацию. А если для твоей там сестры или брата? Так, а все находятся... Если он этого не видит. Так они не видят, потому что спят. Угу. То есть и тот, кто проснулся, берет на себя большую часть. Нужно осознать главное. Каждый двигается на Земле со своей скоростью. Со своей скоростью осознания. Сейчас потоки такие идут, что даже спящий человек трансформирует свое сознание, не осознавая этого. Его штырит, его накрывает, его долбит, он начинает болеть, ему некомфортно, потому что все тело ломит, у него все из рук валится и так далее и тому подобное. Но если он не злится при этом, не высказывает недовольство, да достало все, да сколько можно, тогда все по-другому. Он просто начинает принимать, понимая, что происходит что-то, и нужно просто здесь быть внимательным. Фокус внимания не туда. Никто здесь мне создает вот эту всю хрень. А где-то во мне. Почему это меня задевает? Понимаете, когда мы начинаем, выходим из состояния, что кругом враги, мы понимаем, что мы их всех принимаем и любим. Раз. Нету врагов. Вот то, что Олег говорит. Даже если я злюсь, во-первых, я злюсь не на них, а на себя. Это первое. Это самое главное. Я играю. И даже если я показываю свою злость, там еще что-то, поверьте мне, человек, который находится в состоянии внутри, он даже проявляет эту злость, он актер, он играет. Чтобы было доходчиво и было понятно. Если даже это он осознанно делает. Или, да? Или посох и даст по ушам или там называется по плечам, чтобы доходило получше. Кстати, одна из методик, чтобы доходило получше, называется берешь розги и по мягкому месту, и по позвоночнику вылетает через седьмую чакру, так хорошо и так очищает. Сразу и быстро. С любовью. С любовью, наверное. Традиция предков, под дубом. Ну, а вот сейчас говорят, что не надо наказывать, например, детей, да, вот что-то ни в коем случае ни ремня, ничего не применять. Но, как правило, наверное, это потому, что происходит в каком-то таком негативном состоянии. То есть родители чаще всего не от любви бьют ребенка, а как бы они сами раздражены, поскольку вот сейчас наш мир, он вот в таком темпе находится, в стрессовом состоянии немножко, да? Тут, во-первых, если позволите, дополню, все индивидуально в каждой семье с каждым ребенком. Каждый ребенок это космос, это индивидуальность. Угу. А во-вторых, утеряны родоплеменные традиции, родовые традиции. И вот речь идет о едином целом в космосе. На мой взгляд, это и есть род. Род это космос, Вселенная, это свастика, это все рода. Угу. Человеческие все рода. Плюс рода... Мы действительно многие пришли с разных созвездий, и у наших предков наука, которая изучала звезды и движение, астрономия, как мы сейчас говорим, да, это была важнейшая наука. Мы должны были знать, откуда мы пришли, зачем, какая миссия оттуда, с того рода, да. Вот, и, соответственно, здесь определенные правила, иконы, которые действовали там, здесь не действуют. Там не могло быть тел. Там не могло быть органов осязания, все могло быстрее происходить, ну и так далее. Это все описано в ведах. Речь идет не об этом. Если говорить о воспитании в роду, вот раньше дедушка или папа брал на попку, да, на мягкое место, розгами или ладошкой, с любовью, действительно, выгонял дурную энергию. Это называется дурная... По-русски энергия – это греческое слово, у нас живо. Угу. У нас есть русские слова, которые... Вот греческие слова, они тоже понятны, это были эллины, наши предки, прорусы, да, но все иностранные слова, они создают энергопробки. Угу. А слова наших предков, они образные, они имеют образы, они создают ускорение живы. Да, живы они нам ближе, да. Поэтому, на мой взгляд, вот я буду применять так, если вам комфортно. Хорошо, будет. Конечно. Вот. И действительно, через ладошку или через розги выходила дурная энергия. Никто сильно не бил, никто не кричал, но ребеночек, он понимал, да, как вести себя правильно, как неправильно. Что мы имеем сейчас? Вот я сейчас в Москве живу какой-то период, да? Спускаемся в метро, едет мама. Мама одинокая, без папы. И чтобы не заниматься детьми, дает им планшеты и айфоны. Ну да. И все. Вот и все воспитание. Конечно, традиция утеряна. Если она увидит, по Первому каналу покажут, вот такие вот язычники такие плохие, бьют детей, там это самое. И, конечно, это все перевернут, это будет выглядеть. Да, как... исказить можно все что угодно, да. А соответственно, те люди, которые в традиции и традиции интересуются, они зададут вопросы: как правильно, как неправильно, как можно, как нельзя. Как это будет наиболее благоприятно? Это все нужно изучать. Естественно, те, кому это интересно, они ищут возможности, они ищут этнографию, литературу, вот это ведовство. Поэтому говорю, мудрость, она важна. Если делать это без мудрости, просто по наитию, уж не буду приводить примеры, когда там на всю волю Бога, да, и там ребенок умирает, а родитель там его крестит и уповает на Бога. Это тоже неправильно. Должен быть какой-то разум все-таки, интеллект. Да, да, да. Нельзя совсем так вот безответственно ко всему относиться. И, соответственно, есть люди, например, я тоже сейчас вот обладаю знаниями, скажем так, детской психологии, не всех детей так можно. Например, на девочек это не так работает, на мальчиков это работает. Есть дети, с которыми нужен особенный подход, есть дети, с которыми нужен только творческий подход. То есть именно через там, рисование, живопись, лепку, снимать напряжение, внутренний спазм, вот это вот телесно-ориентированная психология. Везде, вот в чем проблема нашего общества, я считаю, все слишком увлечены собой. Да. И родителям нет никакого дела до детей. Если в советское время еще, как такой бородатый, вот в советское время отдавали спортивные секции, там занимались, в каждом дворе были площадки. Это правда, это было. Сейчас... Ну да, там еще были воспитатели, воспитатели помимо педагоги, того, что педагоги, великолепные педагоги-воспитатели. Да. Сейчас этого нет. А извините, если у вас детка, чадо, им надо заниматься. Это вы сами, это ваше продолжение, ваш род. И никто не хочет этим заниматься. Все готовы оплачивать дорогих репетиторов, тренеров, но дети хотят вашей любви. Им не нужны неизвестные дяди и тети. Вот в чем проблема. Да, проблема в недостатке любви, которую абсолютно, дети получают. Абсолютно. Да. И вот моя цель и моя мечта была, чтобы мои детки, мой ребенок, он купался в моей любви. Ну, я думаю, что ты ее легко реализуешь. Да, да. Но тут опять-таки тоже есть определенные границы, что у детей нет вот этих вот еще понимания мудрости, и они могут воспринимать это как вседозволенность. Там уже элемент... У нас же предки... Во всем должна быть мера, наверное. Мера. У нас да? предки не воспитывали, они пестовали, пестовали. Игры, да? песни, да, вот народные всякие. То есть они занимались развитием ребенка, не воспитанием, а развитием, и называлось пестовали. Это пестование, да, пестовать. Абсолютно ну, правильно. В принципе, совсем недавно, я еще, например, из своего детства помню это слово, и когда бабушка там пестовала нас. Да, да, вот, да. Да. Опять-таки через любовь, да. народные игры, хороводы. И народную традицию. Угу. Почему ее определенные темные серые уничтожают? Потому что она дает потенциал будущему поколению, вот нашему роду, продолжению рода. Род невозможен. Сейчас очень много сильных личностей, магов там, и просто тренеров таких, которые говорят про род. Но у них, да. но у них нету ни семьи, ни детей. Угу. И вот, например, у волхва должно быть минимум 7 детей, угу. чтобы быть волхвом. То есть это очень серьезно на самом деле. А есть такое понимание в русской традиции, в казачестве, там, да, казаки – это потомки скифов, надо понимать, что взять ответственность перед родом. Угу. Ответственность можно взять только в одном случае, когда у папы рождается сын. Угу. Не дочка, а сын. А это надо заслужить. Да, это, как говорится, вымолить, выпросить. Ну, вот, или... опять, вот сознание, какие программы рабские срабатывают, вымолить, да, да выпросить. Да. А почему? Нет, я имею в виду не в смысле христианском там молиться, я тоже в смысле вот как бы поднять свое сознание для того, чтобы привлечь эту душу расшириться, в наш мир. Расшириться, да, опять, да, расшириться. Молиться переводится, кстати, резать скотину дословно, в древнеславянском. Буду немножко вам выяснить. Молиться, да, резать себя. Молите себя, резать себя, резать скотину. Вот великий и могучий наш золотой русский язык. Великорусский язык. Да. Так, у нас, я хочу еще сказать нашим радиослушателям, сегодня в нашей передаче принимают участие члены клуба «Живой дом». И вот, может быть, сейчас у них возникли в ходе нашего разговора тоже какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Возникли. Добрый день, дорогие Добрый. Друзья. Пожалуйста, ваши вопросы, представьтесь и скажите ваш вопрос, кому он адресован, либо обоим сказителям. Ольга Кузнецова, участник клуба «Живой дом». А вопрос такой. Я думаю, ну это мое мнение, что любить природу, дарить любовь можно только в том случае, когда ты себя любишь. Внутрь обратил уже взор. Хотя бы клетки свои, хотя бы тело. Тогда это пойдет вовне. Тогда есть чего дарить. Так это или не так? Так, это обои сказители, я думаю, да, ответят это... на этот вопрос. Ну, да. Я Один, уступлю да. старшему по Виктор, пожалуйста. Все начинается из любви. Не с любовью, как с авоськой на рынок, а из любви. Что такое из? Из тебя изливается любовь. Поэтому любовь – это наше естественное состояние. Но давайте вспомним, еще раз напомню, не для того, чтобы как бы отвлечь внимание, а для того, чтобы мы вспомнили, когда мы шли сюда на воплощение, особенно последние 5000 лет, и мы шли на полную глубину погружения, на полную максимальную глубину погружения в негативные низковибрационные процессы, нам специально по нашей просьбе закрывали программы любви к себе, принятия себя и так далее, только лишь для того, чтобы это погружение было тотальным. Сейчас, когда мы уже перешли вот этот вот, образно говоря, границу выхода из тьмы в свет, или там называем из обратной стороны света, мы фактически начинаем вспоминать, кто мы. И все энергии, которые идут, они как раз направлены на то, чтобы у нас эти программы начали распаковываться. Но нужно учитывать еще одно, очень важно, потому что я с этим сталкиваюсь каждый день. Далеко не у всех людей эти программы есть на Земле. Просто в этом воплощении у многих существуют задачи и перед родами, не только теми, через которые они пришли, но и теми, из которых они пришли на Землю, и с теми родами, с которыми они взаимодействуют на Земле, именно вспоминание себя и отработки каких-то кармических программ родовых именно в земном воплощении. И для этого, для интенсивности и для максимального прохождения программы любви были закрыты. И они находятся в латентном спящем состоянии. Когда мы по утрам, например, выходим и встречаем солнце, что мы делаем? Мы в себя закачиваем программы свои, которые мы оставили на этом солнце, в этом солнце, программы нашего вспоминания, что мы и есть любовь. И таким образом даже 5 минут достаточно, когда мы встречаем, почему у наших предков традиция встречи солнца каждый день – это фактически пробуждение. Таким образом, фактически на подсознании активировались программы, которые позволяли эту любовь активировать и проявлять. Таким образом. Это если просто брать. Второе. Если ты не любишь себя, если ты не принял себя таким, какой ты есть, со всеми своими заморочками, которые есть у тебя, ты не сможешь, во-первых, никого не полюбить, никому направить любовь и никому не дать ничего. Потому что ты фактически захлопнут, закрыт и вот как оболочка просто вот сжат в этом состоянии страха. В страхе нет любви. Нам мешает страх любить. Потому что очень много наших программ, которые мы прошли в простых воплощениях, нас за это казнили, убивали и так далее, и так далее, и так далее. Не буду, как сказать, нагонять страсти. И поэтому это было страшно. Клетки это помнят. Душа за секунду до того, как это случалось, выходила из тела и наблюдала за этим. А клетки тела это проживали. Или точнее принимали этот опыт. И поэтому на клеточном уровне это вшито. Но если мы действительно разворачиваемся внутрь себя и вспоминаем, что мы пришли сюда как боги, что мы сюда пришли как ангельские сущности, что мы сотканы из энергии любви, что энергия любви является нашей основной сутью, тогда мы начинаем просто-напросто это вспоминать в себе. И через практики, которые говорит Олег, и через мысли, которые мы начинаем обращать к себе, именно мысли о любви, а не о чем-то другом. И если возникает негативная мысль, мы ее замечаем, говорим: стоп, это не наша мысль. Мы ее трансформируем своим вниманием, сознанием в свет и отпускаем ее. И говорим: нет, мы принимаем любовь. Мы говорим из любви. И мы транслируем любовь, потому что это наша суть. И тогда все меняется. Почему я и сказал? Мысли и чувства являются самой могущественной созидательной силой на планете. Мы свои мысли творим. Наши предки, и мы в том числе, те, которые пришли из праведки, мы своей мыслью всегда творили пространство. Нам не нужно было усилия прилагать. Мы мыслили из любви. Мы транслировали любовь. И все происходило. Вот это важно. И поэтому вопрос правильный. Нам нужно вспомнить, что мы есть любовь. Тогда мы транслируем ее из себя. Спасибо, Виктор. Абсолютно, так, Олег, абсолютно да. Согласен. Вот, все отзывается на 1000%. Ну, хотел дать такую, так скажем, сейчас зрителям будет уже понятна картина в целом, да? Хотел дать некое практическое руководство, что можно предпринять. Да. Опять-таки, да, возникает снова вопрос, а что делать? Да. Ну, перед этим немножко скажу такую вещь, что не всем это может подойти. Методов и способов существуют миллиарды, не миллионы, миллиарды. Я лишь скажу свой опыт и свой путь, и пусть это кому-то поможет, и будет замечательно, если кому-то это подойдет. Возможно, кому-то это отзовет, откликнется. Это будет справедливо. Но если это не подойдет, то человек будет искать другой метод. Это тоже замечательно. Вот на мой взгляд, опять-таки, самый прямой путь – это короткий. И наши предки говорили, все, что сложно, то ложно. Да, ложно. То идет от нижнего мира. Вот. А все, что легко, то просто. То от любви, да, от сердца, от рода. Родушка, дедушка. По значит, росту. Да, сейчас я постараюсь показать это и для тех, кто воспринимает и глазками, и ушами, и тонкими ощущениями своими, да, живыми. Значит, возьмем исходную точку. Вот представим, что вот ручка, да, это некая точка. И вот во Вселенной, в галактике, в этом мире, в материальном, нематериальном существует множество миров. Мы говорили, род земной, род небесный, род божественный, верхние, нижние, средние миры, срединные, есть межмирие еще там, и очень интересно все это. Вот так случилось, что я начал в какой-то момент жизни, там лет примерно, сейчас не соврать, после 13 это видеть, слышать, там с кем-то общаться. Думал, что у меня ку-ку поехало, но оказалось, что, к счастью, нет, и это очень увлекательно. И когда человек пытается найти себя, он может обратиться к тем планам и к тем предкам, к тому роду. А род – это действительно вот эта единая точка. В роду содержатся все боги. Все предки, а мы, как, так как детки богов, мы есть боги в потенции, которые должны этими богами встать, осуществиться, земле, реализоваться. То есть мы там не рабы, не какие-то там работники, не рабочая сила на планете ресурсов, мы именно детки богов, мы боги в потенциале. Как и наши щуры и пращуры. Вот человеку нужно просто сесть в комнате спокойно, закрыть глазки. И попытаться почувствовать, какой план, какие предки, какие проявления многогранности рода ему ближе. И в нашей традиции, значит, в первую очередь важно уважение ко всему живому. И неважно, допустим, там Велес, Перун, род, или дымовой, или леший, или банный дух, все равны. То есть это все проявление рода и нас самих. То есть родушка, дедушка наша, всеотец, он проявляется во всех. И в кикиморе, и в леше, и в лягушке, и в комаре, и в белке, и в волке. Вот это важно понять. И вот тот, кто тебе ближе, кто-то идет путем, он работает с духами, там, как шаман, да? Вот кто-то с богами, там, кто-то с этим богом, с Перуном, кто-то с Велесом, кто-то к предкам идет, кто-то конкретной бабушке, он чувствует, бабушка сильно помогает ему. И светлой Нави, а может уже и вправе, с макушью она сидит, с Ладушкой Богородицей, там еще с кем-то. И он начинает с ней взаимодействовать. Так работают многие, как мы говорим, святые или просветленные. У них есть определенный, так будем говорить, дух или божество-покровитель, с которым он сидит, ну, как говорят эзотерики, на канале, а фактически по дороге, калиновый мозг. Да? Вот, и начинает с ним взаимодействовать, его живыми сначала обогащаться, а потом уже и самостоятельно. То есть нужно вот из этой проекции выбрать того, кто вам ближе. Почувствовать. Уже, да? Поэтому я говорю, у каждого свой путь. Это не значит, что всем нужно идти одинаковым путем. Это неправильно. Угу. Вселенная многогранна, она красива. Угу. Пусть это будет в виде даже такой, как некой инициации выбора. То есть что это инициация выбора такой? Когда можно поставить все образы близких к тебе, богов, неважно, там Кришна, Рот, опять Велес, Перун, Мака, Шлада, Матерь, Слава, Сва, кто угодно. И человек сначала нравится внешние атрибуты. Это не просто так. Это значит принадлежность к роду, определенному роду. Потом, значит, изучать, как она проявлялась, что она делала. Допустим, Матерь Слава Сва, она принесла веды в своих лапках. Ее крылья огненные крыла. Она поет славу великим князьям нашим и богатырям, которые побеждали в великих сражениях. Она прославляет русскую землю и русский род. Угу. Русский народ. И потом через... Это же игра ума. Уму интересно. Он, ага, там... Вот эти вот... Почему были писания придуманы? Шримад Бхагаватам, там, Махабхарата, Рамаяна. Очень увлекательная игра, как боги с... Но это игры ума или все-таки это уже в сознании? Это сделано для того, чтобы наш пытливый ум зацепить и привести к ведам, к знаниям. То есть нам, как маленькие, мы же детки, по сути, да? Нам нравятся игры, нам нравится рассматривать, какие машинки квадратные, гладкие. Это машинки. И мы через эти машинки, там, конечно, есть мудрость, есть обучение. Русские веды – это сказки. Как делать, как не делать, как избегать ям, которые мы сами же себе создаем. Да. Но в конечном итоге весь спектр богов и рода – это мы сами. Вот это зернышко, которое посадили в мать сырую землю, поливают, оно должно прорасти, и мы станем обязательно, мы станем божеством тем или иным. Но путь, вот конкретное руководство к действию, первый шаг начинается с того, что выбираете тот атрибут или то божество, которое вам ближе по духу. И ну, пусть для вас это будет истина. Здесь не может быть ошибок, потому что вы должны доверять Вселенной. Вот как детки, они споткнулись, упали, кровь пошла с коленки, протерли, побежали дальше. Угу. Ребенок не злопамятен, он через 3 секунды забывает. Да. И веды говорят, чем отличаются святые от детей? Они, у них два близких состояния. Ребенок и святой, они очень близки от реализации. Единственное отличие, то, что у святых есть мудрость. А у детей, непосредственность еще, и беспечность. Да, здесь, да. Но это очень близко. И мы должны объединить в себе качество ребенка и вот этого вот просветленного человека. У нас как определяли, вообще откуда вот этот нимб пошел над головой? Это солнце, поднимающееся над головой, оно образует вот это свечение. Да, еще царь в голове. Это царь тоже в голове, называется, правоверие. Да? А царь – это даже Бог в нашей традиции. Да, все это интересно. Солнышко, солнышко. Спасибо, Ольга, за вопрос. Есть еще у нас вопросы из зала. Прошу, не стесняться, задавайте. Ну, в принципе, здравствуйте, Николай, тоже участник клуба «Живой дом». Олег уже предвосхитил мой вопрос по поводу... Раньше наши предки понимали богов и даже высшего рода, с ним общались как-то напрямую. Сейчас это знание, не знаю, по каким-то вещам пропало, утеряно. Ну, скорее всего, даже у кого-то они все равно они остались. Олег сказал по поводу иерархии. Вот. Ну, иерархия слова немножко. Ну да, да, скажем так, не то слово. Планы. Да, планы. Планах. Лестницы. Есть ли сейчас возможность общаться с высшим родом? Либо есть такая через высшее «я»… С богами ты имеешь? С богами, да-да. Со своим высшим «я», может быть, да? С высшее «я». Ну, и что самим такое, собой. Что такое самим высшее собой, «я»? Мне тоже хочется понять, что такое высшее «я». Благодарю что... за вопрос. Да. Ну, я, по сути, как это принято говорить, фаталист. Угу. Как говорят люди, которые меня хорошо знают, человеки, я хожу все время по лезвию ножа. Все время я между жизнью и смертью. Я так был рожден, у меня было 3 клинических смерти, я чувствую. И вот когда я работаю также с человеками, взаимодействую, я всегда работаю на пределе. То есть мне там говорят, это неправильно, ты сгоришь, и все, но я по-другому не могу. И меня вот это качество моего темперамента, характера, оно у меня есть, хара, да, характер, Линия Хары есть центральный канал, кто занимается... Не путать с Харями. Не путать с Харями, да. Он меня привел к чему? Что боги меня привели в такие места, где они жили. Например, есть места, где по нашим сказаниям... Это было совсем недавно. Бог Один, это образ Велеса нашего бога, он же Меркурий, он же Гермес, он же Будда. Все это, ну, это потом, если надо будет, я объясню, чтобы понять, потому что у многих разрыв шаблона. Это отдельная передача, надо делать на это. Это все очень просто. Это планета Меркурий, и у каждого, условно говоря, божества есть свой аватар, который воплощается в течение нескольких тысяч лет, приходит, чтобы людям передавать знания. Вот, значит, мне удалось побывать в том месте, где долгое время жил сам бог Один. Это место находится на территории современной Швеции. Раньше не было ни государств, ни правительств, вы это знаете. Да. Территории ничего не было. Вот, и оттуда пошло племя швеев. Швеи можно перевести по-нашему свеи, свои или светлые. Вот это место, где он фактически жил, обучал рунам, магии, боевой магии, земной магии. Ну и, в общем-то, пошло распространение. Это в том числе наш род, конечно, это наш род. А для многих будет открытием, что руны и знаки скифов, они полностью аналогичны рунам, как говорят, вендов и викингов. Венды – это прославяне, от которых викинги пошли, кто не в курсе. То есть, примерно 2-3 тысячелетия до современного летоисчисления. И, соответственно, таких мест много. Конечно, это, безусловно, Аркона, остров Руяну, остров Буян-Рюген. Вот, это интересные места силы в Германии, где жили наши предки русы. Практически вся Германия современная – это территория на 80% русов. Нас оттуда выдавили, кто не в курсе, это конец 10-го, начало 11 века. Конкретно это делал такой интересный, значит, злодей, князь Вальдемар датский, который начал крестить всех славян и европейские племена, начиная со Скандинавии, с Европы. Ну, это совсем это другая история. Да, это другая история. Вот, значит, получается, что в этих краях ты почувствовал свое высшее я, да? Мне надо возвращать, потому что у меня иногда порывает улетать. А то как раз у Николая вопрос. Первый метод – бывать в тех местах, где жили предки и жили боги. Например, мало кто знает, что бог Велес, он жил близ... Есть такой город, называется Городец, недалеко от Нижнего Новгорода. Да, вот там жил Велес, по преданию. А Ладушка, богиня Лада, жила на острове Ладоги. И по преданию, когда начались эти события Кали-Юги, кучного века начались, волхвы спрятали ее изображение со сварогом. Очень интересно. Таких же сокрытых мест очень много в Алтае. Да, есть многое, мой друг Горацио, на свете. Да. И значит, я считаю, что такие места можно и нужно посещать, а просто так туда попасть невозможно. Ну, во-первых, нужно время, финансы. Потому что, например, ехать в Скандинавию – это не всегда дешево. Но когда боги открывают дороги, тебя туда привозят. Вот так вот. Я нашел карту 11 века совершенно случайно. Кроме всего прочего, вот это место называется Старая Зигтуна, где жил Один. Есть упоминание в такой книге, как «Круг земной» Снорри Стурлусона. Это сказитель, собиратель скандинавских саг. Он описывает житие там, в том числе и Одина. То есть там ты встретился со своим высшим я, то есть почувствовал, ну, образно говоря. Ну, в моем смысле, наверное, у меня инициация была все-таки клиническая смерть, и не одна. Там я встретился, я думаю, что да. Но эти места меня приблизили, потому что я там... Ну... То есть ты, Николаю, тогда рекомендуешь найти такое свое место, где будет наибольшее приближение. Или все-таки это внутри себя человек должен ощутить? Это один метод. Иногда мы едем несколько десятков тысяч километров, чтобы найти там себя. Это опять-таки, кому-то надо сделать маленький шаг, а кому-то миллион больших. Это один метод только. Это первый метод. Второй метод, который замечательно работает, на мой взгляд, это аскеза. Полностью, например, ограничение от воды, от еды, можно зрительно ограничить себя. Может быть, еще и сихазм использовать, ну это, то есть молчание? Да. Да. Внутренний. Как один из элементов, как один из элементов установки внутреннего диалога, то, что в Адвайте практикуется, вот одно из моих ситхов, которое открылось, это основка внутреннего диалога моего и другим людям. То есть могу, если надо, продемонстрировать, остановить вам на то или иное время. Вот. Так, давайте после передачи. Это второй метод. То есть аскеза, но такая благая аскеза, без каких-то жестких ограничений. Вот. И третий метод. Как встретить их, это напрямую с ними размышлять и разговаривать. То есть, если какой-то святой тебе начнет говорить, да вы все смертные, вы, вам это не дано, только я один пророк великий, я приехал из святых мест, и могучий, а вы такие, значит, всякие. Это неправда. Абсолютно каждому это дано. Угу. Опять-таки вопрос внутреннего раскрытия. Разрешить себе, угу. принять себя, полюбить. Почему люди себе это не разрешают? Я так, вот он такой классный, он такой крутой, а я-то не такой, я ограниченный. Угу. Вот я, мне это не дано. Да как так? Вот он же такой, а я такой. Неправда, все одинаковые. У всех от рождения одинаковые возможности. Вот. Это 100%. Спасибо. Так, Виктор, ты можешь что-то дополнить вот, на вопрос Николая? Прошу тебя. Была такая притча, она есть до сих пор, но ей мало кто знает и мало кто пользуется. Когда человек пошел на, ну, наши земные воплощения, мы пошли на так называемые, на максимальную глубину вибраций, естественно, там страшно, естественно, там больно, естественно, там неприятно. И посыпались возгласы: «Боже, помоги», «Спаси» и так далее, и так далее, и так далее. Ну и Бог это слушал, слушал, говорит: «Достали вы меня, ребята, но вы же пошли туда сами, вы же сами запросились, вы же пошли туда получать свой опыт, ну так получайте». Я говорю: «Да, все». «Дай, дай, дай, дай, дай». Он собрал все свои 7 сутней, и больше, конечно. Но он говорит: «Давайте решим. Я хочу как-то вот от этого немножечко как-то вот отстраниться. Куда мне спрятаться, чтобы человек мог найти только тогда, когда ему действительно нужно?» Но все бы сказали свое мнение, самый мудрый говорит: «Мне кажется, что единственное место есть, куда ты можешь спрятаться, и тебя найдут только тогда, когда действительно нужно. Это сердце». И Бог спрятался в каждом сердце. В каждом сердце живет Бог. Поэтому для того, чтобы связаться с собой, со своим высшим «Я», не надо никуда идти. Вы идите в свое сердце. Вы почувствуете его. Вы почувствуете эту энергию. Своим фокусом внимания идите туда и почувствуйте, что там у вас. Там тепло или холодно. Там свет или тьма, там сыро или сухо, и вообще там какое. И тогда это будет первое легкое прикосновение к своему Богу внутри себя. Вы Боги. Вспомните себя, вы Боги. Вы пришли сюда для того, чтобы вспомнить, что вы Боги, и соединиться с собой, но не где-то там, внутри себя. Так устроен этот мир. Поэтому фраза «полюби себя», «прими себя» — это конкретно иди в свое сердце, иди туда. И когда ты там, просто в тишине, принимаешь себя, в этот момент открывается портал над тобой, тебя все слышат и так. Но когда ты в сердце, тебя не просто слышат, каждая твоя мысль отдается колоколом во Вселенной. И тогда боги, а точнее наши предки, а точнее наши роды, с которыми мы связаны непрерывно, неразрывно, они говорят: «Ну что, ну что такое, что случилось-то? Чего ты там так вот загрустил-то? Мы тебя любим, ты там для этого». И ты начинаешь эту чувствовать, вот эту связь. Почему? Потому что по телу идут мурашки, тебя начинает в пот бросать, ты начинаешь чувствовать, что тебе жарко, что ты просто вот расширяешься, как Вселенная. Не надо этого только бояться, а просто позволить этому. И почувствуйте вот эту связь неразрывную. Потому что любовь, которая к нам идет в этот момент, вы ее никак не можете проигнорировать, потому что это то волшебство, о котором все говорят, но где оно находится, никто не знает. Оно в сердце находится. Давайте с этого начнем. Олег говорит: вспомните, как дети. Что такое ребенок? Это целостная система, это мудрость, которая пришла в этом ребенке. Давайте с этого начнем. У него просто закрыта программа воплощения этого, где он должен получить новый опыт. И через родителей, через рода, через родственников ближайших и далеких он получает этот опыт становления на Земле. Когда мы перейдем в пятую мерность, эти реинкарнации закончатся. Мы не будем проходить опыт рождения снова. Мы просто будем в этих телах проживать эти воплощения дальше, трансформируя их в другие состояния. Поэтому если мы вспоминаем, какими мы были в детстве, идем в это состояние, Вы можете сейчас, вот я говорю, вы можете закрыть глаза и пойти в свои ощущения, когда вы были маленькими, когда вас удивлял этот мир, когда вас удивляло все, что вас окружает, когда вы смотрели расширенными своими глазами и принимали весь этот мир божественный, прекрасный. Мир же прекрасен. В нем все совершенно. Он создан из любви. И когда мы идем в свое сердце, когда мы вспоминаем вот это наше благоговейное состояние, где нам весь мир улыбался, потому что мы улыбались ему, мы едины с этим миром. Но на время мы разделены только лишь для того, чтобы доработать тот опыт, ради которого пришли. Поэтому, если мы хотим вспомнить, идем в сердце. Прямо сейчас. Вспоминаем себя маленьким. Когда я смотрел на этот мир, когда я каждую травинку щупал, когда я каждую букашечку, каждую таракашечку смотрел в руках, и мне это все было просто вот благоговейно. Я даже слов не могу подобрать, потому что это выразить словами сложно. Это ощущение, это состояние вот этой благости. И когда мы вот там, поверьте мне, что вы сидите среди своего рода божественного, небесного и можете слышать все, что вам говорят. Когда вы в таком состоянии, они радуются, как дети, потому что вы обретаете себя, вспоминаете себя и таким образом помогаете и родам вспоминать себя и восстанавливать вот эту энергию любви через вас и к тем, кто придут, и те, кто за вами. Вот так этот мир устроен. И не надо тут придумывать колесо. Но если вам нужно поехать на место силы, потому что там вас вштырит, что такое место силы? Это сакральная энергия, которая двигается по спирали, и вы там просто с ней поднимаете частоту. Частоту своих вибраций, своего сердца. И соединяетесь через это место силы, оно вам просто помогает. И если вас туда ведет, поверьте мне, как Олег говорит, не надо ничего предполагать и, точнее, продавливать этот мир. Не надо. Мы привыкли его давить и продавливать. Если вам там нужно быть, поверьте мне, вы там окажетесь. Самым волшебным образом. Но если вы будете продавливать, вы тоже там окажетесь. Но только вы столько потратите сил и энергии, что это того не стоит. В этом суть. Так устроен этот мир. Поэтому не нужно ничего продавливать, нужно научиться принимать себя в этом мире. И тогда мир нам волшебным образом открывается. Говорит, что ты хочешь? Туда, на вот это. Ты хочешь поехать туда? Пожалуйста. Тут же появятся люди, которые спонсируют, дадут деньги, которые проявят и так далее. Вы поедете туда практически безоплатно. Потому что так мир устроен, такое волшебство, если вам это нужно. И все складывается само. И тогда мы вот в этом благостном состоянии и благодарение всех, кто нам помогает, потому что все энергии нам служат в этой вселенной. Все без исключения. Мы для этого здесь. И вот это состояние внутри. Идем туда и находимся там. И соединившись с ним, излучаем его в мир. И мир нам отвечает тем же. То, что Олег говорит, я захожу, все улыбаются. Почему? А у него душа улыбается. Я иду по этому городу, где я сейчас нахожусь. Просто хожу и улыбаюсь. На меня смотрят, мне улыбаются, но у них вот такие глаза. Что за блаженный тут бродит, как сказать, и улыбается всем. Его ничего не трогает. Потому что ты в этом состоянии благости. Ты просто излучаешь. И все, и мир тебе улыбается. Тоже транслирует это. Да. Согласна с тобой, Виктор. Будем улыбаться друг другу и дарить друг другу любовь. У нас сегодня очень интересная передача. Я благодарю членов клуба «Живой дом» за участие в нашей программе. Но, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы должны с вами сейчас подвести какие-то итоги. Может быть, какие-то вы там, каждый из вас скажет какие-то пожелания нашим радиослушателям в завершение нашей сегодняшней программы. Старшим словом. Так. Виктор, пожалуйста, тебе уступают. Хорошо. Есть такое выражение. Для того, чтобы познать себя или найти себя, не нужно делать ни одного шага. Что это значит? Это значит, фокус внимания нужно развернуть внутрь себя и пойти в свое сердце, и почувствовать свою душу, и почувствовать то, что внутри. Вот это главное. Если мы говорим о том, что мир — это и есть любовь, значит, наша задача в этом мире — научиться себя любить. Сколько я не общался с родами на разных уровнях, с разными родами в разных странах, с людьми из разных стран и родами разными, они все говорили своему чаду на земле: ты здесь для того, чтобы познать любовь во всех ее проявлениях. Во всех ее проявлениях. Это миллиарды разных вариантов. И каждый человек выбирает себе эти варианты познания любви в себе. И мы, только приняв себя и полюбив себя, именно выполняем задачу, которую роды и поставили перед нами, когда мы сюда шли. Потому что сюда проходят самые лучшие, самые подготовленные, те, которые достойны, и те, которые могут эти задачи решить. Других сюда кармический совет Земли, который состоит из богинь, именно не богов, а богинь, не пропускает ни под каким соусом. Вот такая конкуренция, ребята. Мы очень долго стояли в очереди для того, чтобы записаться в этот проект. А теперь этот проект проходим. И наша задача — соответствовать этому доверию богов и родов в этом воплощении и во всех остальных. Благодарю тебя, Виктор. Олег, пожалуйста. Да, я, во-первых, хотел поблагодарить всех вас, всех гостей, всех наших слушателей. Ну, как практик, хочу показать еще один маленький путь, такой совет, который откликнется, я думаю, что у большинства наших слушателей. Действительно, есть много направлений, кому-то нравится адвайта, кому-то родовые знания, кому-то ведические знания. Но все мы разные, и это очень хорошо. В русской традиции нету учителей и наставников как таковых. Для нас, учителя, это наши детки. И сейчас я испытываю на себе эту радость, я прекрасно понимаю, про что мне говорили старшие раньше. Если вы не можете, вы сами по себе ворчливые, как я, или сердитые, или злобные, вам просто тяжело радоваться искренне, да, то начните, попробуйте со всего окружающего. Солнце, воздух, вода, тело здоровое, глазки. И вот если даже это не получится, но это мало у кого, тогда срочно создавайте семью, продолжайте род, рожайте детей и начните играть с детьми, как будто вы ребенок. Когда я играю с дочкой, я забываю. Ну, я и так, честно говоря, не всегда помню, кто я такой, ну, в хорошем смысле слова. Но рядом с ней я забываю вообще все. И мы начинаем, на меня смотрят какие-то прохожие, знакомые мне люди, что я вот веду себя как... Говорят, тебе сколько лет, ты ведешь себя как ребенок. Я говорю, а вам что, завидно? Присоединяйтесь, если хотите. И это состояние, оно раскрывает эту любовь. Потому что у детей все открыто, у них нет вот этих программ, ничто не зашорено, они проецируют вот это вибрации радости и любви не постоянно, 24 часа в сутки. И очень легко, вот, как, когда мы в школе плохо учились, мы что делали? Мы списывали. Это фактически тоже списать. Но списать таким образом, чтобы вот, в хорошем смысле заразиться вот этой радостью. Вот желаю всем заразиться вот этой искренней радостью, детской непосредственностью и пребывать в этом состоянии постоянно, без каких-либо усилий. Благодарю тебя, Олег. Благодарю всех участников сегодняшней нашей программы, тебе, Виктор, тебе, Олег, и членам клуба «Живой дом», и благодарю также всех наших радиослушателей, кто сегодня был с нами. Желаю вам всех благ. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало». До новых встреч! жизни целиком.